Глава вторая. Лена родилась в последний день весны, а потому отмечала свой день рождения на даче. Народу редко бывало много. Сама Лена с мужем, Майорова, Топтунова, которая почти каждый раз приезжала с кем-нибудь новым. Когда были мужья, то с ними, а потом с поклонниками. Причем каждый год поклонник оказывался другой. Но Зворыкины уже к этому привыкли и лишних вопросов не задавали. В середине мая позвонила Тамара и предупредила, что через 10 дней летит с мамой отдыхать на Сейшелы, а потому на дне рождения Лена ее не будет. «Ты пойми», — сказала она, — «у мамы отпуск, как назло, и она купила две путевки, себе и мне. Я бы не полетела, но я на этих Сейшелах еще ни разу не была. А потом, мама платит, почему я должна отказываться? А вдруг там общество приличное будет, и мне удастся мужика какого-нибудь зацепить?» «А тебе нужен какой-нибудь?» – съязвила Лена. «Не, какой-нибудь мне не нужен», – призналась Тамара. «А с другой стороны, чем там заниматься? Загорать, что ли? Так для этого не надо никуда летать. Сходила в солярий, вот тебе и загар. Так что вы там уж без меня как-нибудь. А я потом приеду, привезу вам какую-нибудь ракушку». Она каждый раз привозила из экзотических стран Лене подарок – ракушку или магнитик на дверцу холодильника. Как-то подарила Петьке, Лениному сыну, футболку, при этом сказав: «Очень качественная вещь. Сама бы носила, но здесь пятнышко на спине». Пятнышко на спине футболки было едва заметным. Зато на груди красовалась огромная бутылка рома и надпись «I like Habana Club». Десятилетнему мальчику майка оказалась велика. Но Майорову это не смутило. «Года через 3 будет в самый раз», — сказала она и засмеялась. Обидеться на нее было невозможно. Потом позвонила Топтунова и сообщила, что Тамарка с мамой улетает на какие-то острова, но сама она приедет к Зворыкиным обязательно. Теперь у нее новый поклонник, который, если верить его словам, работает в банке. Правда, пока еще не сказал, в каком. Какая машина у банкира, выяснить тоже не удалось, потому что она в ремонте. «Так что посидим вчетвером», — вздохнула Топтунова. «Впятером», — поправила Лена. «Муж пригласил своего институтского приятеля, и тот обещал быть обязательно». «Симпатичный?» — поинтересовалась как бы, между прочим, Ирина. «Высокий хоть, а то тот, который из банка, уж больно маленький, и у него еще нос сломан. Это я заранее предупреждаю, чтобы вы с Колей вопросов не задавали». «Главное, чтобы тебе нравился». «Да, все они одинаковые. Только роста разного. Тот, который с твоим мужем учился, он как Николай или...» «Он высокий», — сказала Лена. «Может быть, 1,90 м. А рыжий, правда, и в очках». «Ну, — разочарованно притянула Топтунова. — В очках, да еще рыжий. И к тому же какой-нибудь инженер. Вообще-то он депутат Государственной Думы. Пышкин его фамилия. Он часто на экране мелькает. Может, ты его и видела?» Телефонная трубка замолчала и молчала долго. «Ира, ты где?» – спросила Лена. «А ты серьезно про депутата?» – прохрипела трубка. «А когда я тебя обманывала?» Топтунова опять замолчала, словно припоминая что-то очень важное. «Так он что, без жены приедет?» – дрогнувшим от надежды голосом поинтересовалась школьная подруга. «Он уже 1,5 года в разводе». «Ик!» – пискнула трубка. И тут же из нее вылетел крик. «Никого не приглашай больше! Ты слышишь, Ленка, никого! Я обязательно приду!» Гостей ждали к 2 часам дня. Но Топтунова примчалась еще до полудня. Выглядела она просто замечательно. Беленький летний костюмчик, приобретенный, очевидно, специально для этого дня, куцый пиджачок, едва достигающий талии, и коротенькая юбочка, босоножки на высоченной шпильке, и, конечно же, декольтированный топик цвета цветущей персидской сирени. Накануне Ирина сделала новую прическу. Теперь ее волосы казались густыми и пышными. Ровными прядями спускались на плечи. Топтунова вошла во двор и увидела Николая, который готовил дрова для мангала. «Как я тебе?» – поинтересовалась она. «Божественно!» – отозвался он, разрубая толстое березовое полено. Ирина заглянула в шатер, в котором Лена накрывала на стол. «Чего не встречаешь, подруга?» – крикнула Ирина счастливым голосом. Они расцеловались, и хозяйка оценила. «Ты сегодня удивительно хороша». «Просто ты меня давно не видела», – скромно ответила Топтунова. И продемонстрировала нарощенные сиреневые ногти, сверкающие почти бриллиантовой крошкой. 2,5 часа подруга изнемогала от ожидания. Владимир Геннадьевич Пышкин приехал на большом сверкающем Ауди с водителем. Когда он вышел из автомобиля, Ирина смотрела в сторону, будто бы ее интересовало что-то более важное, чем незнакомые мужчины в дорогих костюмах с депутатскими значками на лацканах. Потом закинула ногу на ногу и принялась изучать свои ногти. Зворыкин встретил гостя, они обнялись. «Кто это?» – шепнул на ухо другу депутат. «Подруга жены», – ответил Николай. «Сейчас я вас познакомлю». «Что же вы скрывали от меня такое чудо?» – возмутился Пышкин. Он вручил Лене пакет с подарком, продолжая коситься на незнакомку в солнцезащитных очках. Сраженного народного избранника усадили за стол рядом с Топтуновой, которая мило улыбнулась ему, но солнцезащитные очки все же не сняла, считая очевидно, что женщина не обязана демонстрировать себя всю и сразу. «Ремонт в квартире я сделала», – произнесла Ирина, словно заканчивая давно начатый разговор. «А кран на кухне течет, хотя рабочие установили новый смеситель». «Я вызываю сантехника», – «Мне назначают дату его визита. Представляете, надо целую неделю ждать. Тогда я сама поменяла прокладку». «Что, простите?» – переспросил депутат. «Штучку такую в кране», – объяснила Топтунова. «Теперь у меня ничего не протекает». Николай разлил по бокалам шампанское и предложил выпить за именинницу. Постепенно беседа стала совершенно непринужденной. Гость попросил разрешения снять пиджак. «Тогда и я это сделаю», – улыбнулась Ирина. Она скинула свой пиджачок и перекинула его через спинку стула, на котором сидел Пышкин. И при этом склонилась к гостю. Тот поглядел на то, что коснулось его плеча, и удивленный замер. А Зворыкины переглянулись. Теперь им стало понятно, что именитый гость никуда от Топтуновой не денется. «Вчера у меня тоже был трудный день», – вздохнул Пышкин, ослабляя узел галстука. Обсуждали новую редакцию закона о митингах и собраниях. Не могли определиться с понятием «толпа». Вернее, что отличает толпу народа от массы народа. А если говорить о массе народа, следует ли понимать толпу под народными массами? «Я даже не догадывалась, как вам трудно в Думе», – поддержала зарождавшуюся тему Лена. «На следующем заседании наверняка будете обсуждать, можно ли считать передвижение массы народа народным движением?» «Вряд ли», – покачал головой депутат. «Это несравниваемые вещи. Можно сравнить все, что угодно, с чем угодно», – поддержал жену Николай. «Например, квадратный корень и паровоз». «Это крайность. Между ними ничего общего», – возразил Владимир Геннадьевич. «Как раз наоборот. Между ними общего гораздо больше, чем между движением народа и народными массами. Квадратный корень и паровоз – это продукт деятельности человека. А вот движение народных масс можно сравнить лишь с броуновским движением, то есть с хаотическим движением частиц. И если количество частиц не определено с точностью до целой единицы, то направленность движения установить нельзя. А направленность масс – это уже поток. А поток сможет снести любую преграду, если превосходит ее масса и скоростью движения. И если преграда статична и масса ее мала...» «Я понял», – рассмеялся Пышкин. «Но ты, дорогой друг, слишком пессимистично смотришь на вещи. Не забывай, что законотворчество не стоит на месте, а за депутатским корпусом стоит народ, а не какие-то массы. Народ нас избрал. Понятно, что народ имеет право требовать, чтобы законотворчество отвечало нуждам и чаяниям большинства граждан. И потом...» «Все», – перебила гостя Топтунова. «Не хочу говорить и слушать о каких-то проблемах. Сегодня у нас праздник, поговорим о чем-нибудь приятном». «Да», – согласился Владимир Геннадьевич и покосился на вздымающуюся грудь соседки по столу. Поговорим лучше о наших достижениях». И тут же обратил сверкающий очками взор на хозяина дома. «Над чем работаешь сейчас, дорогой друг? Какие у тебя успехи на ниве изобретательства? Есть ли они вообще?» Зварыкин кивнул. «Кое-что имеется, причем не в рамках программ, финансируемых из бюджета. Дело в том, что я, будучи еще школьником, задумался над тем, как можно поработать с экспонентой Пеккерта. Другими словами, как заставить электродвигатель выдавать большую мощность, чтобы батареи не разряжались при этом мгновенно. Изготовил тогда для себя электромобиль. Смешной, конечно, был аппарат. На велосипедных колесах, без корпуса, но с крышей из солнечных батарей. И все же я на нем ездил. Лишь изредка подкручивал педали. Все испытывал, чтобы аккумуляторы подзаряжались на ходу. Даже ветряки ставил. Потом установил солнечные батареи не над головой, а внутри колес. В солнечный день мог ездить часа два, не крутя педали. Это все детство, конечно. Но теперь новые материалы появились, и в голове у меня тоже немного прибавилось. Короче, я придумал электромобиль, который, если и нужно подзаряжать, то не так часто, как все существующие ныне. Электромобиль с собственным весом 700 килограммов и с двумя пассажирами сможет проехать 1500-2000 километров со средней скоростью 90-100 километров в час. У тебя уже есть готовый экземпляр? Нет, потому что нет средств его изготовить и испытать. Вполне вероятно, что возможности аппарата превзойдут те данные, которые я обозначил. То есть у тебя новый двигатель или сам автомобиль другой системы? Там новое все. Аккумулятор, двигатель. Вернее, у меня там два движка. Один работает, а второй подзаряжается во время движения. Солнечные батареи встроены в крышу и капот. Энергия встречного ветра, вращение вала – все работает на создание мощности. И это еще не все. Интересно, конечно, но ты начал этот разговор не случайно. Наверное, ждешь от меня какой-то помощи. Надеюсь на твое содействие, если тебя заинтересует мой проект. Может, ты поможешь найти хоть каких-нибудь спонсоров или заинтересуешь какую-нибудь организацию. Сколько тебе надо? Около 1 000 000 евро. Сколько? Воскликнул Пышкин. 1 000 000 евро? Сумасшедшие деньги. Никто столько не даст. Если бы у меня такие личные средства были, я бы тебе отдал все до копейки. Но для меня 1 000 000 то же, что и 1 000 000 000. Я сам в долгах. Поездки, встречи. Мне на это не хватает даже депутатской зарплаты. Перебиваюсь, перезанимаю, чтобы хоть как-то прожить. Когда-нибудь я приглашу тебя в гости, и ты увидишь, как я аскетично живу. Кстати, аккумуляторы у тебя ионно-литиевые наверняка, только большие. Сейчас уже есть иные технологии, а ионно-литиевые для твоего мобильника или ноутбука хороши. Да ладно, не бери в голову, нет так нет. Я и в самом деле хотел помочь, но, увы. Народный избранник посмотрел на Топтунову, и та приняла сигнал. «Что это вы такие некомпанейские?» – возмутилась она. «Прекрасные девушки ждут от вас комплиментов и восхищения, а вы о какой-то ерунде говорите». Пышкин встрепенулся. «И в самом деле, зря время тратим, когда рядом такая красота». Он посмотрел на Ирину, и та сделала ему навстречу движение грудью. «Кстати, — вспомнил депутат, — а как там ваша банька? Давай-ка ее затопим, а потом посидим там все вместе». «Мы с Леной вчера уже помылись», — ответил Зварыкин. «Но если вы хотите...» «Да», — одновременно выдохнули Пышкин и Топтунова. Народный избранник вышел за калитку, приблизился к своему автомобилю, возле которого любовался небом его шофер. Худосочный человек в светлом льняном костюме. Пышкин что-то сказал ему, после чего похожий на офисного клерка водитель вернулся за руль. Сверкающий Ауди укатил, а Пышкин вернулся в шатер. «Да», — произнес он, глядя на Топтунову, — «завидую я вам. Живете вот так, отдыхаете. А я тружусь, на благо неизвестно кого. И спасибо по вечерам мне никто не говорит». Гости сходили в баньку, откуда вернулись поздно и сразу отправились на второй этаж, где их ждала постель. Кровать, на беду хозяев, оказалась скрипучей. Да и Топтунова вскрикивала ненатурально громко. Лена с мужем лежали в комнатке на первом этаже на разложенном диванчике. В той же комнате спал на тахте сын Петька. Спал он обычно крепко, но все равно Лена переживала, потому что Топтунова в порыве страсти иногда выкрикивала не совсем приличные слова. Да и Пышкин пыхтел слишком истово. Так, словно ему предложили принять участие в детской игре и попросили изображать паровоз. Кровать ритмично постукивала ножками. С потолка доносилось. Скрип-тук, скрип-тук, скрип-тук. «Ой-ой-ой-ой!» – вскрикивала Топтунова. «Ых, ых!» – с напряжением пыхтел народный избранник. «О-о-о!» – подавала сигнал школьная подруга. «А-а-а!» – гудел измученный паровоз. Потом наступало молчание, прерываемое хихиканием Ирины. Лена лежала молча, надеясь, что наверху скоро все закончится. Рядом молчал муж, и он тоже не спал. «О чем ты думаешь?» – тихо спросила Лена. «Мне стыдно за себя», – шепотом ответил Николай. «Я сегодня обманул Пышкина. Стал ему рассказывать о принципе действия двигателя, который я придумал. Во-первых, сказанное мной не имеет почти ничего общего с действительностью. А во-вторых, опытный образец уже существует, и он всю зиму обогревал корпус, в котором размещается наша лаборатория. Обогревал и давал электричество, когда всему институту за долги отключили тепло и свет. «Я тебя люблю», – шепнула мужу Лена. «Люблю и горжусь тобой». Она поцеловала его. «Мне и за Вовку Пышкина неловко», – вздохнул Коля. «Я ведь знаю, что в Думе он возглавляет комитет по инвестициям. От него зависит очень многое, но они там бюджетные деньги отдают каким-то фирмам-посредникам, а те приводят западные компании, обещающие нашей промышленности новые современные технологии. А в результате ни технологий, ни денег». «Все и так понятно», – шепнула Лена. «Посреднические фирмы принадлежат членам семей депутатов, а западные – их друзьям детства». «Их!» – раздалось наверху. «Скрип-тук, скрип-тук! Ой-ой-ой!» – жалобно вскрикивала за потолком Топтунова. «Интересно», – шепнул Николай. «Сами они верят в то, что изображают?» «Их! А-а-а!» «Еще!» – крикнула на чердаке Топтунова. «Какой ты мужчина! Ты лучший!» «Слава богу, что Петька спит!» – вздохнул Николай. «Я не сплю», – тихо ответил со своего дивана Петька. «Думаю про твой электродвигатель». Друзья семьи спустились с чердака только после полудня. Перед тем, как сесть завтракать, Пышкин позвонил своему водителю и попросил за ним приехать. Топтунова не сомневалась, что депутат заберет ее с собой. Она сидела рядом с Владимиром Геннадьевичем и прижималась к нему грудью. Пышкину это немного мешало завтракать, но он терпел и выглядел довольным. А когда Лена налила ему кофе, посмотрел на хозяина дома. «Кстати, Коля, возвращаясь к твоей просьбе», произнес депутат, демонстрируя, что никогда ничего не забывает. «На каком принципе действует твой аппарат?» «На принципе сохранения энергии. Электрический ток заставляет вращаться колеса. Вращение вала вырабатывает электрический ток, который...» «Конечно, есть некоторые потери, но их компенсируют солнечные батареи и энергия встречного потока воздуха, заставляющая...» «То есть у тебя где-то установлен еще ветрогенератор роторного типа?» Николай отвернулся в сторону и после некоторой паузы кивнул. «Именно так. Оказывается, ты еще не забыл физику». «Я много чего помню», — согласился народный избранник и уставился на Лену. «Хотя, кстати, забыл о своем подарке». «Ты подарил мне духи», — напомнила Лена. Но Пышкин махнул рукой. «Это просто знак внимания. А подарок у меня более существенный. Ты ведь у нас психолог по образованию, так ведь?» Лена кивнула. «А работаешь в школе?» — спросил депутат. «Да», — ответила Лена. «И работа мне нравится». «Забудь», — махнул рукой Пышкин, словно приказывая отказаться от дурной привычки. «Я подыскал тебе новое место. Ты про Кадилова слышала что-нибудь? Максим Максимович ввел у нас спецкурс по психоанализу. А сейчас он практикующий психотерапевт. Точно так, согласился Владимир. Максим Максимович управляет институтом психоанализа. Его сотрудники сейчас на расхват. Ведь все насмотрелись американских фильмов, в которых у каждого более или менее состоятельного человека есть персональный психоаналитик, который помогает решать проблемы. А поскольку у нас нет такой службы, Кадилов ее создал. Я с ним переговорил, и он готов тебя взять, если, конечно, ты пройдешь собеседование. Не знаю, какой он положит тебе зарплату, но, думаю, в месяц будешь получать столько же, сколько за год работы школьным психологом. Есть желание пополнить семейный бюджет? Мне кажется, я пройду собеседование, проговорила Лена. Максим Максимович, когда я училась, попросил разрешения использовать фрагменты моей курсовой. Она обернулась и посмотрела на мужа, который знал эту историю. Кадилов сказал тогда третьекурснице Зворыкиной, что использует лишь несколько примеров и формулировок. А когда статья профессора появилась, она почти ничем не отличалась от курсовой студентки, была лишь немного сокращена.